Оправившись, Мотокусома принял решение, которое, по крайней мере, хоть немного отличалось от его обычного. Надо подождать. Он призвал своего личного, самого сообразительного гонца и, продиктовав ему послание, приказал бегом мчаться к Кортесу и повторить тому все слово в слово. Послание, разумеется, было пышным, цветистым и многословным, но сводилось к следующему. Достопочтенный генерал-капитан Кортес, не полагайся на коварных лживых тлашкалтеков, которые пойдут на любые ухищрения, лишь сперва бы втереться к тебе в доверие, а потом вероломно тебя предать. Расспросив сведущих людей, ты легко выяснишь, что Тлашкала, подобно острову, окружена странными людьми, которых ее жители обратили в своих врагов. Заведя дружбу с тлашкалтеками, ты, как и они сами, только стяжаешь ненависть и презрение соседей. Последуй же нашему совету. Отринь недостойных тлашкалтеков и прими руку дружбы, протянутую могущественным союзом трех народов — Мешикатль, Аколхуа и Такпанеков. Мы приглашаем тебя посетить с дружественным визитом наш союзный город Чолулу. Путь куда к югу от того места, где ты находишься сейчас, будет легок и недолг. Тебя примут со всеми почестями, подобающими столь высокому гостю, а потом, когда твой отряд отдохнет, припроводят, как ты того и желал, в Теночтитлан. Я же, Юйт Латуани Мотокусома Шокой Цин, буду с нетерпением ждать у себя в столице возможности поприветствовать дорогого гостя и заключить его в дружеские объятия. Вполне возможно, что Мотокусома имел в виду именно то, что сказал, то есть намеревался уступить, чтобы выиграть время и поразмыслить, что предпринять дальше, не знаю. Ни меня, ни даже старейшин своего изрекающего совета он на сей счет в известность не поставил. Но одно я знаю точно. Окажись я сам на месте Кортеса, я бы выслушал подобное предложение со смехом, особенно имея в своем распоряжении такую советницу, как Маленцин. Наверняка она растолковала ему истинный смысл послания. О, внушающих! Но кажущийся мне глупцом враг, прогони своих новых союзников, откажись от дополнительных сил, которые тебе удалось собрать, и, как подобает глупцу, окажи Мотокусуме честь, направившись в его ловушку, откуда тебе уже ни за что не выбраться. Но, к моему удивлению, тогда я еще не представлял себе всю безграничную смелость этого человека. Кортес отослал гонца назад с согласием и действительно повернул на юг, к Чолуле. Оба правителя миштеков, владыка Высокого и владыка Низменного, встретили его как долгожданного и почетного гостя уже на подступах к городу. Их сопровождала пышная свита и целая толпа разодетых горожан, среди которых, однако, не было вооруженных воинов. Владыки Тлакуафач и Тлачиак, как обещал Мотокусома, не стали собирать войско и вообще всячески демонстрировали миролюбие. Однако Кортес, естественно, согласился не со всеми предложениями Мотокусомы. Так, направляясь к Чолулу, он и не подумал избавляться от своих новоприобретенных союзников. Перед этим старый Шикотенкатль от имени побежденной Тлашкалы заключил с Кортесом договор о взаимной помощи. Он предоставил белым людям провизию, припасы, много красивых женщин для командиров и заслуженных воинов, и даже многочисленных служанок, которые должны были составлять свиту госпожи Первой Травы или Донии Марины. Так что Кортес прибыл в Чолулу, ведя за собой целую армию тлашкалтеков, 3000 тотунаков и воинов мелких горных племен. Я уж не говорю о сотне грозных белых солдат с их лошадьми и собаками. Правители Чолулы, опасливо поглядывавшие на сопровождающие Кортеса многочисленные войска, после долгих льстивых приветствий робко сообщили ему, разумеется, через Маленцин следующее. По приказу учтимого глашатая Мотокусомы, наш город не укреплен и не защищают его воины. Мы готовы принять такую высокую персону, как ты, согласно разместить у себя со всеми возможными удобствами твои личные войска и твоих слуг, однако разместить в Чолуле еще и целую армию твоих союзников нам просто негде. К тому же, извини за напоминание, но тлашкалтеки — наши заклятые враги, и нам было бы не по себе, окажись они в стенах нашего города. Кортес оказался сговорчивым. Пойдя навстречу просьбе правителей, он оставил большую часть союзных войск за стенами города, где они встали лагерем, замкнув Чолулу в кольцо, как при осаде. Зная, что по первому же сигналу ему на выручку поспешат 1000 воинов, Кортес чувствовал себя в полной безопасности, и потому во главе белых воинов, каждый из которых даже пеший вышагивал с гордостью вельможи, белый вождь вступил в город. Его приветствовала празднично одетая толпа. Солдаты сыпали цветами, и всех гостей, как и было обещано, окружили вниманием и почетом. Рядовых солдат принимали как благородных воителей. Всем предоставили просторные покои, слуг и женщин, чтобы ублажали их ночью.